И опять никто не обратил внимания на то, что сотник Эрдени уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид. А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу казни. Осужденных вешали на верблюжьем межгорбии, попарно на одной веревке или с противовесом, которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Дагуланг. Окриками и ударами палкой палачи заставили злоорущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные масластые ноги. Виселица была готова. Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души. И тогда зычноголосый Наён снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху. «Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать и выродку твоему не жить. Как тебя понимать все-таки? Неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?» «Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда», — отвечала вышивальщица. Над степью прокатился грубый, утробный мужской хохот и злорадный женский визг. Наён же не унимался с вопросами. «Так выходит, как понимать? На базаре, где приспособилась, что ли?» «Да, на базаре», — вызывающе ответила Дагуланг. «Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?» «Не знаю, торговец или скиталец, или вор базарный», — повторила Дагуланг. И опять взрыв хохота и виск. «А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор? Самое главное — на базаре этим делом заняться!» И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул. «Это я, отец ребенка!» «Да, это я, если хотите знать!» И все разом стихли, все разом оцепенели. Кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой невыданную вышивальщицей тайну? И все поразились, пришпоривая своего звездолобого коня. Из рядов выехал вперед сотник Эрдени, и, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, обращаясь на стременах к толпе: «Да, это я. Это мой сын. Имя моего сына — Кунан. Мать моего сына зовут Дагуланг. А я — сотник Эрдени». С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее. Тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдени упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти. В ту же минуту ударили дабулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей, и все разом опомнились. Все вернулось на круги своя. Раздались команды всем быть готовыми к движению, к походу. и возглашали барабаны: «Всем быть, как все! Всем исполнять свой долг!» А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной. То же самое проделали и с вышивальщицей, и подтащили их к лежащему верблюду, быстро накинули общую веревку, одну удавку на сотника, другую через межгорбие верблюда на шею вышивальщицы. И в страшной спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. Из боков двугорбого верблюда повисли в одной связке в смертельных конвульсиях те двое, которые любили друг друга поистине до гроба. В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин Хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно. Наказание достигло цели, более того, превзошло ожидание. Ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего. Им оказался сотник, один из сотников. Обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того. Давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Борте, родившая первенца, всю жизнь в глубине души нелюбимого Хаганом. А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбие. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам вьючного животного. То было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира. Да булбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели.